Попечение иконы Божией Матери Гликофилусы об обители преподобного Филофея. Во время немецкой оккупации запасы пшеницы в монастыре преподобного Филофея были на исходе, и отцы решили прекратить принимать посетителей. Один благочестивый старец, отец Савва, узнав об этом, опечалился и начал упрашивать совет старцев обители не делать этого, потому что этим они опечалят Христа, и монастырь лишится благословения. Он привел множество примеров из Священного Писания, в том числе историю вдовицы из Сарепты Сидонской и пророка Илии, Третья книга Царств, глава 17, и его, наконец, послушались. Однако по прошествии какого-то времени старца стали донимать укорами, говоря: «Мука закончилась, что теперь будет?» Старец им отвечал: «Отцы мои, то немногое, что еще осталось, доедим вместе с народом, а Божия Матерь нас не оставит». В кладовых монастыря оставалось лишь 25 акат пшеницы и больше ничего, и монахи начали довольно язвительно выговаривать отцу Савве: «Отец Савва, пшеница закончилась, что теперь будет?» Но благочестивый и исполненный верой старец на это отвечал: «Не теряйте надежды на Гликофилусу. Замесите оставшиеся 25 акат, испеките из них хлеб и раздайте его братьям и мирянам, а Бог, как благий отец, позаботится о всех нас». Когда у них закончился последний хлеб, то не успели они даже проголодаться, как к пристани монастыря причалил корабль, шедший из Ковалы, и капитан предложил обменять пшеницу, которую он вез, на дрова. Монахи, видя очевидный промысел Божией Матери, которая, как добрая мать, позаботилась о своих детях, прославили Бога. Конечно, больше всех славил Бога и благодарил Божию Матерь отец Савва, всегда воссылавший ей благодарение, самой своей святой жизнью. После этого он напоминал отцам: «Разве я не говорил вам, что Божия Матерь нас не оставит?»